Давай, братья, продолжаем наш торговля. Четвертое правило у нас какой был? Все правила одинаковые. Да, все правила у нас по шариату одинаковые. То есть все положения, шариатские положения у нас по шариату одинаковые для мусульманина и для немусульманина. Все. Кроме там некоторые исключения. В основе все они у нас одинаковые. То есть ты торгуешься с мусульманином и не с мусульманином по те же условия, по те же там... Не обманываешь. Не обманываешь, не там, не играешь с ним и так далее. Поняли, уважаемые братья? После этого что мы начали проходить? Юсуф? Как не знаешь? Это до Рамазана, который мы прошли. Вопросы торговли. Мы, а? Пятое правило какой? Есть обязательные, необязательные. Обязательные нельзя разрывать. Да, есть обязательные акты, есть необязательные акты. Какая разница между обязательным актом и необязательным актом? Юсуф? Обязательный акт, когда продаешь. Ага. Это вид обязательного акта. Не термин обязательного акта. Это один вид обязательного акта. Также, допустим, я могу сказать, то, что аренда – это тоже обязательный акт. Когда деньги получаешь, это обязательно? Нет. Когда есть согласие двух сторон, сделка, кто получает выгоду, получает тоже выгоду. На руки взяли, когда уйдет. А? Руки? Руки. Нет, руки пожали. Да. Акт, который можно разорвать, это является необязательный акт. Акт, который нельзя разорвать без согласия обоих сторон, это является обязательный акт. Как это? Значит, пока из магазина не вышел. Да. Это не является обязательный акт. Пока является каким актом? Пока не выйдешь ты. Ага. Да. То есть у нас есть некоторые там виды торговли. Это является обязательным. Как, допустим, торговля самым является обязательный акт. Аренда является обязательный акт. То есть просто так ты аренда не можешь. Допустим, арендатор там снял на год это помещение. Через полгода ты не можешь сказать ему, иди отсюда, меня пришли там хорошие люди, сказали там, больше там платят и так далее. Ты не можешь его просто так выгонять, потому что этот обязательный акт у вас является до конца года. До конца года является обязательным. А? Но если он согласится, то есть обоих сторон должны согласиться, он и ты. Если он согласится и вернешь обратно, то, что он дал, или еще больше просит, и говоришь, давай уж, иди отсюда, тогда можно. В этом риба же нету. Это является обязательный акт. Торговля, аренда, залог и такие вещи являются обязательными. Есть необязательные акты, как, допустим? Когда ты в Казань поедешь, я тебе просто так машину дам. Ты едешь, я тебе звоню, давай мне машину срочно надо. Ты мне его обратно привозишь, если ты недалеко уехал. Да. А если далеко уже уехал, я тебе скажу, приезжай, потом мне на бензин тебе надо деньги заплатить, сколько да. ты потратил. Да. Не обязательно, это пример для необязательного акта. Как, допустим, подарок. Подарок, допустим, я подарил вот эту вещь для кого-нибудь. Либо из вас, это является необязательный акт, пока ты в руки не взял. Я, допустим, скажу, вот этот iPhone подарок для Юсуфа. Все, это является подарок для него. Это уже является что? Это его сотовый. Но пока он в руках не взял, это является необязательный акт. Я могу передумать. А если он взял уже, я уже... Блевать не могу. Да, не могу уже передумать. Это его является сотовой. Также у нас в основном является подарок, васия, завещание. Является еще васия, подарок, ария. Ария, то есть ты взял временное пользование, бесплатное временное пользование. И также вакф, только вакф здесь исключается, вакф он является обязательным актом. Вот это является у нас виды обязательного акта. Сейчас, уважаемые братья, мы проходили пять, разделяется у нас торговля в общем на пять частей. Пять частей разделяется на большие пять частей. Какие они? Во-первых, это называется муавават. Отдаю и я беру. Ты отдаешь, я беру. Это является муавават. Он тоже разделяется на несколько частей. Мы начали смотреть торговлю сам. Купли-продажа. Это во-первых. Во-вторых, это аренда. Аренда. В-третьих, это что? Джуаля. А? Джуаля. Бартер это также торговля. Джуаля и сабк. Джуаля-то я не понял, что это. Джуаля и сабк. Что это такое джуаля? Мы проходили, что это такое джуаля. Допустим, у меня потерялся, допустим, там, скажем, тюбетейка или сотовый. Я говорю, кто найдет этот сотовый меня, я ему 100 рублей дам. Это называется джуаля. То есть, это джуаля. Также другой есть у нас, также, похож на джуаля. Кто первый, вот... какой-нибудь игра есть, допустим, там, мешками ходить, а? Соревнование, сабк называется, сибак называется, соревнование. То есть, здесь неопределенно что в соревновании. Кто будет? Первый, тот выиграет. А неопределенный, кто выиграет, так же? Также, кто находит, он неопределенный. Они похожи на друг на друга. То есть у меня есть определенная вещь для того человека, который он будет делать то, что я сказал, а дела неопределенные, когда ищет вот этот сотовый. Также неопределенный человек, кто будет взять этот подарок. Это как соревнование получается? Соревнование и джуаля, они одинаковые в своих положениях. Вот это у нас является один из важных видов торговли. А второй что это? Второй это шарикат, то есть компания. Компания. Это тоже важно для нас, потому что мы в компании очень много работаем. Также у Ятарву. Абдул-Самад. Барта-Харатар. Абдул-Самад. Тренды сингли если мы давай сейчас какие-то бас-бастер. Второй вид у нас, уважаемые братья, является то, что шарикат. То есть что это шарикат? Когда рабочий. В компании работаешь. Компании работаешь. А? Не проходили? Я забыл на значит. Мы же проходили три вида. Сейчас. И Теофикат, да. Вакяля. Ну, это пятый, значит. Ну, неважно, давай сделаем его второй. Это компания. Компания тоже разделяется на две части, уважаемые братья. Первая часть, то, что кто-то деньги дает, а кто-то работает. Кто-то деньги дает, а кто-то работает. И у них прибыль либо пополам, либо 40 на 30, 60, либо 30 на 70, как договорятся, неважно. А если убыток будет? Так же, как прибыль. Если убыток будет, не как же так же прибыль. Если убыток будет, тот потерял свои деньги, которые деньги отдал, а тот потерял свою работу, который работал, если убыток будет. Поняли? Вот это является мудараба. Мудараба. Слышали, наверное, мудараба. А второй часть, это когда является компания, как оба они работают, либо оба они деньги платят. Вот это тоже есть вид этого. Как, допустим, оба работают, допустим, открыли какой-нибудь цех, или работают они оба там плиты выкладывают, либо, допустим, работает, эй, окрынгана, либо, допустим, они вместе работают, там, плов варят вместе, либо какой-нибудь там в кухне работает, либо там работает, там, машина ремонтирует, либо там, любой, который вместе, а? У кого есть компаньон? У кого есть компаньон, они вместе работают. Здесь как они получают? Как договорились? Они деньги вложили вместе пополам? Нет, работа вложили пополам. Не пополам, может, там все равно кому-то больше приходится работать, кому-то меньше. Соучредитель твой в компании работает. Там может быть втроем, может быть четверем работает вместе, неважно. И это что является? Тоже компания. И как распределяются деньги? Как договорятся? Потому что, может быть, там есть шеф, который все знает, есть простые рабочие. И как договорятся? Допустим, шефу там 50%, а обоим там по 25%. И то, что в конце дня, сколько там получили прибыль, что? Делит. Кому 50%, а им по 25%. А если обанкротились, потеряли работу просто. О, все они потеряли своих. А если вот человек скажет, давайте вот... Подожди. Ремонт сделал, у него ремонт испортил. Подожди. Вот это, который называется что? Компания работать вместе. Иногда компания получается то, что они деньги вместе вложат. Деньги вместе вложат. Допустим, два человека собрались и говорят, давай бизнес организуем. И кому-то там отдали... Или какой-нибудь там открыли фирма, или пышка, или там ООО, или не знаю что, и работает. Либо они сами работают, либо наняли какие-нибудь рабочие и так далее. Неважно, вот они тоже работают. И как договорятся? Как договорятся? Но обычно там договор идет уже по деньгам. Сколько кто вложил, столько и получает. Допустим, один вложил 60, а другой 40. Так и получает прибыль, и убыток так и им будет. То есть, если убыток будет, им это 60% убыток, а этому 40%. Вот это тоже является. Третий вид этого тоже есть, который работает просто со своим там известности. Они известные люди, допустим, в городе, все люди их знают. И у них покупают. И у них либо не покупают, обычно они что делают? Допустим, идет там тандыр, или идет какой-нибудь вместе и говорят, все, я заберу это. Все люди знают. Ага. Можно ему доверять, потому что он в городе там известный человек. И они оба договорятся, допустим, два известных. Или три известных человека договорятся вместе. Давай будем, чтобы это у нас посильнее было. Ага, все нормально. Пусть им, государство их знает, допустим, люди, бизнесмены их знают и так далее. Если троем, они говорят, все, без проблем, давай им отдадим эту работу. И они договорятся между собой. Тендерная, да? Не обязательно в тендере, а в любом работе. Ты же говоришь, тендер, я там что-то тендер. Тендер, когда вот... Тендерная, да. Да. И что? Вот они втроем работают, говорят вместе, то что давай мы будем пополам. 33 тебе, 33 мне, 33 тому. Будем работать. И вот так и получает работу. Это тоже по шариату разрешено. Называется шарикат аль-вуджух. Шарикат аль-вуджух называется. Вот это второй вид у нас. Также первый вид, как мудараба, есть у нас шарикат абдан, первый. Другой шарикат, шарикат амал. Третий шарикат вуджух. На первый похож у нас есть на мудараба, то есть кто-то деньги отдает, кто-то работу свой выполняет. Похож на это есть, раньше было, сейчас не знаю, есть или нет. Кто-то что отдал? Свой бакча, сад. Отдал, раньше у них же сады очень большие были, и отдал кому-то. Бизнесмен, у него нету времени работать. Либо он не знает, как работать там. И есть один крестьян, который, у него ни деньги нету, ни имущества нету, но он имеет работать и время есть. Хорошо, договоримся. Давай, ты будешь работать, и то, что будет от него, то есть выходит там картошка, там ягоды, там разные, урожай, будем либо пополам, либо одна треть тебя, остальные меня. Как договорятся уже, как договорятся? Есть такие сейчас или нет? Есть уже как-то. Раньше организация давали участки. Ага. Не важно. Есть, наверное. Это тоже есть, похоже на первый мудараба. То есть кто-то земля уже дает. И есть, на этом тоже похож, называется мугараса. Называется мугараса. То есть не земля, пустую земля дает, а дает там разные... Семена. Нет. Насаждение. А? Посаженный уже, допустим, готовый сад дает. Допустим, у тебя финики, яблоки, у тебя готовый сад есть, ну надо же ухаживать, просто так же не растет он. Растет, ну нехороший будет, или там вор залезет, или что, не знаю. И ты с ним договоришься. Давай, у меня там 10 садов есть, давай ты их там сделай хорошенько, все, чтобы нормально было. И этот, как раз Сайдаша, это тебе подходит, твой сад же там есть, который ни разу ты не ездил за 10 лет. Уже ездил? Вот, допустим, время нету работать, ты поставишь какого-нибудь человека, давай, ты будешь работать, а урожай будет пополам. Ты это заберешь себе, а остальное даешь мне. Это хороший для, у кого нету сады, у кого нету этот... Вот это называется у нас компания. Компания. В компании, конечно, есть там очень разные виды юанцы есть и так далее, и так далее. А? В компании тяжело работать. В компании тяжело работать и... Вот, то, что там один главный, да, двоим по 25%. А, да, и работали, и испортили все. Ну, ремонт, допустим, испортился, да, вот. И хозяин приходит в эту квартиру и говорит, вы же ремонт это испортили, давайте вот 10 тысяч я потратил на ремонт. Давайте мне 10 тысяч возвращать. Вот здесь кто должен платить? Как платить? Бригадир платит или все они скидываются 10 тысяч? Все они скидываются. А как бригадир платит? Так же, как получали зарплату. А? Главный 50 бы взял себе с прибыли, а отдавать он сколько должен? Тоже 50? 50. Конечно. А эти по 25? Да. Также, а также сказали, то, что сколько прибыли отдает, и столько же убыток ему. Столько же убыток. 50 взял и 25 платит, что ли? Нет. Там было просто непонятно. Нет. Вот это второй вид у нас, уважаемые братья, насчет торговли. То есть первый был это, даешь деньги, что-то, товар получишь, или что-то тебя назвали, ты получишь. А второй вид, это является компания. В компании, когда ты работаешь. Для него свои нюансы есть, иншалла, будем проходить, время иншалла будет. Третий, уважаемые братья, у нас является, это таварруат. То есть, когда бесплатно отдаю, что-то бесплатно отдаю. Это самый первый, когда бесплатно отдаем, что это? Долг. Долг мы бесплатно отдаем. Так же? А, даем? Не отдаем. Даем. А что, можно не бесплатно? Нет. долг. Безвозмездно, безвозмездно мы отдаем этот просто долг. Так. Просто так отдаем. То есть не отдаем и потом подарок что-то просим. Да, что-то просим. Нет. Да, это уже является процессом. Поэтому здесь ученые включают его где? Где табаруа, то есть отдаем бесплатно. Бесплатно отдаем. То есть ничего не просим за то, что мы отдали. И иногда то, что отдали, мы обратно возвращаем, а иногда не возвращаем. Допустим, долг мы отдаем и возвращаем что? Тот же сумма, но не те же деньги. Я, допустим, 1000 рублей отдал, я не должен брать у него 1100. Также это харам. Поэтому является табарруат, то есть бесплатно я отдал. Бесплатно отдал. Хорошо. Ты 1000 рублей взял у меня. Что должен ты возвращать? Тут же 1000 рублей с номерами или нет? Нет. Это разница имеет, когда, допустим, я вот этот кружка для тебя отдаю для временного использования. Ты говоришь, меня, я хочу пить. Хорошо, я тебе отдам это с аманатом, чтобы ты не сломал его и так далее. В аренду? Не в аренду. Аренда за деньги уже. Если за деньги отдам, уже сразу будет аренда. Если бесплатно отдам, это является вадиа. Называется вадиа. То есть временно, для временного пользования я отдал для тебя. Безвозмездно. И разница между долгом и между вадиа, какая разница? Он такую же кружку должен отдать. Не такой же, а тот же кружка должен возвращать. А в долг, когда отдаю, он должен не такой же, а просто 1000 рублей. Столько же ты он должен возвращать. Поняли разницу? Эта разница, конечно, имеет, там некоторые нюансы есть, имеет разницу. Почему так, почему так? Хорошо. Третий это у нас является что? Подарок. Подарок я отдаю и просто не возвращаю. Просто так отдал и не возвращаю. А это отдал, возвращаю. Но возвращаю тут же. А это отдал, возвращаю столько же. Не тут же, а столько же. А это я отдаю и не возвращаю. Четвертый вид у нас какой? Васия называется. То есть завещание. Завещание я отдаю. Я отдаю, но пока держу в руках. Пока я не умру. Если я умер, все это идет. А? То есть, если я буду умирать, все, отдается. Уятали вы? Да, табаруат заходит. Потому что завещание обычно бесплатно. Не завещаешь за деньги. Давай мне 1000 рублей, я завещаю тебе квартиру. Это нельзя. Может по не шариату. То есть, поняли? Подожди, нельзя так вот, если баба там умирает, кушать нечего. Он говорит, у меня квартира есть, мне недолго осталось, займи мне 100 тысяч, а я тебе квартиру на 2 миллиона завещание сделаю. Так нельзя, да? А что является это? Это является кеймар, это является азарт. Может, он не умрет. Может, ты умрешь до него. Это азарт. А вот Айдар. Не так просто. Ждать ум... А? Бабаю каждый там заберет, там, всем завещание сделал там. А у него там 10 миллионов уже набрал там для себя. А? Поэтому это является завещание. Завещание. Это я отдал. И что? Могу обратно завещание? Вот придумать могу, передумать могу или нет? Покажу у тебя в руках, ты можешь передумать даже. Все, я завещание там Айдару написал, квартира, деньги заплатил, а я передумал. Давай Алмазу напишу через 2 дня, а я передумал. То есть он может передумать без никаких проблем. Это 4-й вид у нас. 5-й вид табарруат, это является у нас вакф. Бесплатно отдал, не имею права передумать. Допустим, какую-нибудь вещь, я сделал вакф для мечети, допустим, вот видите же, написано вакф. Видите, что это вакф? То есть подарок, не только подарок, то есть я от своего имущества отказался ради какого-нибудь места. Ради мечети, допустим, ради там своих детей, допустим, квартиры, сказал, вот эта квартира будет для моих детей. Все. Они не могут его продавать. Вот эта мечетская книжка не могут продавать. Или больница какой-нибудь, вахф сделал, или дорога, или что-то, проблемы нету. И просто я не имею права уже отказаться. Передумать не могу. Все. Сам даже не можешь эту книгу взять. Допустим. Да, сам даже, вот эта книжка, допустим, я вакф сделал, я сам даже не могу его что делать? Домой забрать. Домой забрать. Или у кого-то видел, там считает его книжки, я же вакф сделал, давай-ка я считаю. Нет, мы уже одинаковые. Ты уже отказался от своего имущества. Или, допустим, квартира, у меня квартира есть, я этот квартиру сделал вакфом для моих сыновей, допустим. Для моих... А? Радостный порядок, когда вакф приезжает, и все люди могут пользоваться. Да. А вакф уже в своем виде. Да, да. То есть вакф у нас есть разные виды вакфа есть. Есть общий вакф для вся умма. Есть вакф для, допустим, бедных. Допустим, напишу там Коран для бедных. Только бедный считает. Допустим, обычно так для Коран не пишет, конечно, обычно для такие вакфы пишут для гостиницы или жилой помещения, говорят, это здесь будет жить только бедняки. То есть, если разбогател он уже не живет там. Это уже более конкретный. Есть еще более конкретный, допустим, для моих детей. То есть, они для семьи могу. Для детей, для одного ребенка могу. То есть по-разному я, это же мое имущество. Я хочу, как хочу, так и могу распределять с ним. А? А вакф, разница между подарком и вакфом, что является? Подарок ты можешь взял, ты можешь продавать его, ты можешь его подарить кому-нибудь, ты можешь его там использовать и так далее. А вакф, что это такое? Ты вакф сделал и сказал, это вакф. Он может использовать его, может там переселять кого-нибудь, давать кому-нибудь использовать, допустим, а продавать не имеет права. То есть ты сохранил его от продажи. То есть ты генеральную доверенность ему дал. Без права продажи. Без права продажи. Это примерно вот так. Ну, вот, например же ты говорил, в Мекке так делают, да? Это же чтобы они, наверное, хотят, чтобы его, да, семья, чтоб... чтобы не уезжала с этого благословенного, да, места. Да. Ари и Вадия, в чем разница? Ария и Вадия. Вадия, я это сам иду и у кого-то оставляю что-то. А Ария, я у кого-то забираю что-то. Понял? Отдаю и забираю. То есть, когда я отдаю, это один вещь. То, что, чтобы он сохранил бесплатно. А ария, то, что я беру у него бесплатно. Разница? Вот здесь доверительная рука, а здесь гарантированная рука. Поняли? Вот это у нас является третий вид, третий этот, является участок или, как называется, как мы распределили? Третий вид торговли, нет. Эй, категория, категория. Первая категория это когда отдал и продал. Вторая категория, когда ты в компании работаешь. Третья категория, что это? А? Бесплатно, когда отдаешь. Четвертая категория, что это? Может, хотите спать уже? Очень тяжело, наверное. А? Все так. А? Может, вопросы есть? Остановим и завтра буду брать. А? Пятая категория. Что-то надо было познать, что так вот перемешали сейчас. Ну давай, четвертой категории, уважаемые братья, это является у нас тауфикат. То есть мы свой, когда долг отдали кому-нибудь, мы его что делаем? Простили. А? Простили? Нет. Долг отдали. Что делаем? Муслим. Тауфик. То есть укрепляем как-то. И заложим. Как-то укрепляем, как-то гарантируем этот долг. У него, мы смотрели, сколько видов есть? 5 видов есть. Первый, который самый известный для всех, что является, это написать, подпись поставить. То есть что, я такой-то, такой-то, такой-то, взял у кого-то, кого-то, кого-то, столько-то денег. Подпись и все. Свидетели. Потом второй, что является? Свидетелей. 2, 3, 4, 10, 20, сколько там хочешь свидетелей. Минимум два. Минимум даже один можно, потому что это не ватчик. Третий, что это является у нас? Залог. То есть ты хочешь у меня 10 тысяч рублей или 20, или 40 там. Не, хорошо. Но оставь, пожалуйста, мне. Залог, имущество свое, машину, допустим, оставь, или оставь там, у тебя там кроссовки стоят там 15 рублей, оставь его, иди там, ходи какой-нибудь там, этот, купи тапочки какой-нибудь, и ходи, проблем нет, ну зато 40 тысяч у тебя в кармане, оставь этот сотовый меня, допустим, у тебя стоит там 30 рублей, оставь, я тебе долг отдам, долги я тебя займу, просто залог дай мне, чтоб я был спокоен. Был спокоен. Четвертое, что это? Даман. А? Даман. Поручитель. Поручитель же или попечитель? Поручитель. Нет. Поручитель. Тот, который приведет, что ли? Попечитель это кто опекает? Вот, ты сироту взял и ты за ним. Да, сидишь. Поручитель. Поручитель это тот, который за тебя отдаст. Да. Да. Есть два вида поручителя. Первый это, там четвертый, что является у нас. Один поручается, то что, если что, если не придет, я его найду и к тебе приведу. Это кафаля бин нефс называется. Кафаля бин нефс. Я тебя приведу. Чук. Вот забери, все. Я свободен после этого. Ну, где должен перевести его, там свои этот условия есть. Не привел, допустим, его там, в лесу, допустим, вот привел. Второй вид этого, или пятый вид, что является это? Поручитель. Деньги платит. То, что он будет деньги платить. Допустим, это он мне там взял деньги, 100 рублей. Я говорю, я тебя не знаю. Не знаю, ты будешь возвращать или нет. Но... Привези меня. Кто тебя знает? Кто меня знает и тебя знает. И ты привез, даст. А? И да. И он, если что, вместо тебя будет отдавать мне деньги. И ты привел, допустим, там муслима. Давай, ты согласен? Да, согласен, давай. И мы тогда написали. А это оговариваться должно, да, то, что отдаст эти деньги? Конечно. Либо просто, вот, бывает, братья подходят, а вот... Ты знаешь этого брата? Он мне деньги берет. Будешь свидетелем? Пошли. Свидетели? Это просто свидетель. А что, надо быть именно знать этого человека, чтобы свидетелем быть? Да. То есть он то, что свидетель, да, должен знать. А есть такое то, что вот если свидетель... То есть это просто как получается, то, что, допустим, ты деньги берешь у меня, давай свидетелей. Давай на улице там поищем двоих свидетелей. Что? А? Понятые, что это? Ну, допустим, что-то произошло. Ну, они же, для чего эти свидетели? Они же должны знать, да. Что вот этот человек берет у тебя деньги. Вот. Да. Ты же вот это только смотришь. Да. Причем здесь знать его должен? А ты как будешь искать, если что? Ну, там можно данные какие-то оставить. Ну, если оставишь там паспортные данные, подпись, там все там будешь. Ну, конечно, можешь, если можешь найти, проблемы нету. То есть, получается, ты можешь найти этого человека. А если там на улице, там, давайте, я вот у него нет, там полмиллиона беру, и давайте, будьте свидетелем, пожалуйста. Нет, так не получается. То есть, так никто не дает деньги, так же? Поэтому это должен быть человек, который ты знаешь. Я слышал, что такое, допустим, два свидетеля. Два свидетеля в никахе. Также, уважаемые братья, допустим... Двух бабаев позовут. Что, для чего свидетели нужны они? Чтобы люди знали, что никак считают. Нет, если не только. Если что-то случится, они могли засвидетельствовать. Что-то. Да, если что-то случится, они могли что? Когда сказать, да, никак, этому читали никак. Это его ребенок. У него родился, да, это его ребенок. Ага, это что сделал? Да, это его муж. Чтобы смогли. Допустим, умер жена, наследство, кому... эту жену не знали. Здесь нет. Путем, да. Поэтому здесь мы говорим для людей, то, что если свидетели надо, один со стороны там мужа, жениха, другой со стороны невесты, чтобы они же, если вот ко мне приходят там, скажут, ты считал этому никак? Я помню, что каждый день там считаю по два никаха, допустим, имам. Помнит, что ли, он кому читал никах? Нет. Тем более свидетель вообще не помнит там. Просто сидит там и все. Свободен. Нет, должен быть. Свидетель должен быть свидетелем. Да, это неправильно. Это неправильно. Вообще неправильно это. Обычно же в мечети, кто сидит на намазе, пошли там. Да, да, неправильно. Ты можешь отказаться. Насчет долга ты не ответил. Вот есть такое, то, что если... Без свидетеля даешь долг, то есть скрытно как долг даешь, за это двойная награда идет. Есть такое? Я не знаю то, что без свидетелей. Просто так двойная награда идет. Когда? Когда двойная награда идет? Когда это кончается срок, и ты... И он еще он не возвращает. Да. Там не знаю то, что без свидетелей. Но вот этот пять вещей ты можешь тоже собрать. Допустим, ты... Иди до городки. Ты, допустим, у меня взял деньги, допустим, 100 рублей. 1000 рублей у меня, допустим, взял деньги. Я могу тебе сказать, давай напишем. Во-первых, написали. Я могу тебе сказать, давай двоих свидетелей привели. Али, давай свидетелем будешь. И муслим. Свидетелей привели. Третий, я могу просить у тебя залог. Давай, майка сними. Адидасовский, и дай мне. Или какую-нибудь вещь. Четвертый, вот я могу... А? Который приведет. Да, я могу просить у тебя, который, если что, тебя приведет. Если что, ты деньги не отдал, вот он, пожалуйста. Я могу попросить у тебя за 1000 рублей этот человек, который поручитель, который поручает заплатить деньги, если что. То есть пять вещей я... Полный, могу. Сразу все, да? Просто... Чтоб вообще конкретный был. Чтобы один раз ко мне бабы подходит, да, один. И говорит, вот я 500 рублей беру, пойдем, говорит, свидетель. Он ходит, свидетель ищет. Я говорю, я тебе сам дал бы, говорю, я в машине, короче, оставил деньги. То есть это же как бы тоже унижение идет, что ли. Он ходит там из этих 500 рублей, ходит человек ищет. Вот почему говорят. Это понятно, это сумма. Просто есть, наверное, сумма, наверное, какая-то. Нет, сумма нет. За рубль ты можешь. Просто это как унижение, ему и так деньги нужны, он нуждается. А сумма же это сумма. Еще и за эти 500 рублей такое. Нет. Ну кому-то 500 рублей это вообще денег, кому-то не денег это после Рамазана. Подожди, пятый будем проходить, потом вопрос, иншалла. Пятый у нас что было? Вакаля. Вакаля. Что это такое вакаля? Поручительство. Я могу поручать вот эти все вещи, которые мы проходили, я всем кому-либо из людей я могу поручать. Допустим, продавать что-то. У меня есть, допустим, сотовый. Я могу поручить какого-нибудь человека, чтобы он продал за меня? А чтобы этот покупал за меня? Чтобы в аренду отдал за меня? Чтобы там этот... В некоторых вещах только исключается. Допустим, как здесь сибак, то есть соревнование. Я не могу сказать, давай за меня иди. Вот здесь исключается. Поручительство здесь не работает. Завещание тоже. А вакф? Вакф можно. Можно. От твоего имени. Да, от моего имени просто поручаю, чтобы он меня вакф сделал. Отнес просто. Да, отнес там. И подарок также, ария также, вадья также, то есть временное использование, временно там для хранения. Также все компании я могу поручать кому-нибудь либо. И также все дела я могу поручать. Я могу поручать, отдать в долг, допустим, чтобы там свидетелем быть, или написал, чтобы... Или... Все дела я могу поручать, кроме некоторых дел, которые я должен сам там присутствовать, я не могу поручать. То есть вот это у нас является общая картина для торговли. Еще мы не проходили самую важную вещь, конечно. Насчет торговли у нас первый, что является... Торговля разделяется на три части. Какие они? Деньги за деньги. Товар, деньги товар. За товар за товар. И бартер. Вот это деньги за деньги, это обмен валюта. Товар на товар, это бартер. Деньги на товар. Деньги за деньги. Там какие проблемы может возникать? Деньги за деньги? Там может возникать проблема риба. Также товар на товар может возникать проблема риба или нет? Может возникать проблема риба. И третий у нас что является? Деньги на товар. Он разделяется на несколько, на сколько частей? То, что там три товара. На четыре вида. Первый. Золото на золото. Нет. Деньги сразу, товар сразу. Это разрешается или нет? Да. Халяль. Вторую часть. Деньги сразу, товар потом. Деньги сразу, товар потом. Это является что? Передоплата. Третье, что это? Товар сразу, деньги потом. Товар сразу, деньги потом. Что это является? Рассрочка. Четвертый? Харамный. Какой это? Деньги потом и товар потом. То есть договор просто так. Просто сейчас мы заключаем просто договор. Это является... А? Нет, еще нельзя продавать товар, который у тебя нет. Нет, это условие является, условие. Потом вот это проходили. Потом мы проходили насчет аренды. Аренда тоже делится на две части. Какие они? Давай сейчас будем проходить то, что мы не проходили, или будем повторять лучше. Или уже устали уже. А? Повторили как еще новое. А? Все прошли. Новое часто. Новое завтра, да, повторили. Давай до конца повторим. Хорошо. Мы не повторили еще. Обмен валюта. Деньги за деньги. Какие проблемы там может возникать? Риба. Проблема риба. Когда возникает проблема риба, Алим? Когда курс валют меняется. Нет. Когда $100 меняешь на 100 евро. Нет. Если одну валюту рубли на рубли, допустим, меняешь. Как? Допустим, 1000 рублей даешь, а некоторое время тебе говорят, курс же изменился, там, рубль же там подешевел, и тебе возвращают 900 рублей. То есть ты дал 1000 рублей, а тебе 900 рублей, или... Нет, это... Вот евро на доллар нельзя менять, надо одна штука была. Евро было, и здесь евро. Так же проходить. Золото на золото проходить, такое правило. Как, Макс? Вот правило, золото на золото же. Да. И здесь также в деньгах. Здесь только руки, из рук в руки. Подожди. Евро или доллар на доллар, нет такого. Ну так, вот ехать надо сейчас с долларами, Нет, я имею в виду, вот отдал ты? Так ты должен отдать, нет? Евро на евро. Я говорю, ты отдал 100 долларов, тебе должны 100 долларов вернуть. Ну так, ну зачем это делать-то? Когда укрупняю сумму, допустим, одна и та же валюта. Я с голосом перепутал. Укрупнить сумму, за это берут деньги, те же самые. Я с этим, с долгом перепутал. Давайте к основе возвращаем. Основа у нас что является? Золото и серебро. Так же или нет? Основа денежных, бумажных денег, основа у них является золото или серебро. Как можно золото обмен валюты делать? Золото с золотом. Какие условия там есть? Качество. Во-первых, из рук в руки. Второй? Одного веса должно быть. То есть, качество здесь мы смотрим или нет? Качество не смотрим. Хорошо. Золото на серебро, когда меняем, что какие условия должны быть? А, Муслим? Золото на серебро. То есть золото ты отдаешь на серебро, вес должен быть одинаковый. Одно условие. Что это? Из рук в руки. То есть должен быть из рук в руки. Хорошо. Переходим на денежный... На валюту. На золото вернулся, это не до конца понятно. Что значит одинакового качества, разного качества, качественного вея? Что значит? Допустим, ты принес, допустим, ему золото, допустим, 5 килограмм или 3 килограмма, там... А? Допустим, ты принес ему 1 килограмм, вот такой... как кирпич. А он тебе принес там сережки, там принес этот. Проба одинаковая. Качество это проба. Да. А уже вот изделие другое. Или изделие, или старый, новый. Джоуда, конечно, говорят. Вид разрешен разный. Да. А качество-то одинаковое. Нет. Просто... У нас качество на русском языке говорится по пробе. Если... По деньгам, короче, разница. А это дороже. Допустим, женщина привезла, у нее есть, допустим, сережки от времен Сталина. И она хотела, чтобы поменять на новый. Этот сережки там 585-й пробу. Она хотела поменять... Турецкое золото, который 585-й проба тоже. То же самое. Если она хочет поменять, что должна делать? Одинаковый вес. Несмотря ни на что. Старый, новый, турецкий, СССРский, там, советский, неважно, должен быть одинаковый вес. А если ей не нравится, что-то дорого, что-то дешево и так далее, что должна делать? Продают. Ему же также продают. За сколько покупаешь? За 5 рублей. Хорошо? А я куплю за 10 рублей вот это. А так делать, чтобы я, давай. С доплатой уже здесь является харамом. То есть, к примеру, ваза, да, серебряная. И ты продаешь за тех храмы серебряные. У них вес должен быть одинаковый. То есть, да. Ваза весит, допустим, 0,5 килограмма. Да, да, так и должно быть. А чтобы этого не было, люди же так не продают, вазы и дирхам одинаковые, чтобы не было. Что они говорят, ученые? Сперва продай, как пророк сам сказал, продай вот это за сколько хочешь, потом покупай там ваза за тот сына, который тебе нравится, чтобы не было проблемы с тобой. Хорошо, возвращаемся к нашим валютам. Поняли то, что золото с золота должен быть? Что? Две условия, какие они? Из рук в руки. Второй? Чтобы у них был вес одинаковый. А золото на серебро только условие из рук в руки. А качество это не третье условие? Нет. Качество, мы же говорим, качество. Нет, роль это, не играет, это, поэтому это не играет. Является как условие. Роль не играет. Проба золота играет? Дорогой, ты, наверное, путаешь. Не путаю я. Качество, есть золото. Здесь, допустим, 585-я проба, и там какая-нибудь золото, я не знаю. Есть 990. Это же они же ценятся по-разному, потому что количество золота-то 585-й больше, а в этой больше. В нем золото больше. Знаю. По весу, значит, они не соответствуют друг другу. Поэтому же должен быть они одинаковые. Одинаковые. Это же есть качество, а то, что ты говоришь, это вид. Ну, значит, вид не обязательный, а из рук в руки, они, ученые что говорят, едам бед, мислям би мисель. Подобные на друг друга. Вот, это весь. Как раз такие качества есть. Подобно, тогда скажи подобно. Да, подобно, значит. А? Подобно должен быть, то есть вес там и проба, и качество, и что подобное, что на это, что все подобное на друг друга. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выше всего. А? Я просто действительно понять же могу. Да, подобно на друг друга и из рук в руки. Подобно на друг друга из рук в руки. Сразу. Сразу отдал и сразу забираешь. То есть... По почте не отправляем, подожди, сейчас я там спущусь, там, сейчас вытащу, сейчас там принесу и так далее, не должен быть. Отдал в тот же момент и забрал. То есть не обязательно то, что вот, подожди, держи, не до такой степени должен быть там, смотреть там, нет, не до такой степени, пусть отдал и сразу забрал. Идти нельзя. Проверяют они сейчас, обычно проверяют где? На месте проверяют. У них есть проверочный аппарат, там на месте проверяют. А идти куда-нибудь там за 3 километра или за не знаю где? Драгоценные камни, допустим, золото, там серебро проверяют. А? Они у них же сразу сидит, смотрит. Если не смотрят, ты иди другой ищи, который, чтобы не было проблем риба. С рыбой, чтобы не было проблем. Сейчас возвращаемся к нашим. Абдусамад, бар астайк валя. Я шла бы так. Возвращаемся к нашим валютам. Что, как разрешается и что не разрешается. Доллар на долларе разрешается? Да. Это как золото на золото. То есть, что это как золото на золото. Доллары на доллары. Золото как золото. Сколько условий должен быть там? Один. Два. Два также. Какие они? Из рук в руки. Из рук в руки. Другой? Это? А? Подобно. Подобно друг на друга. Как то есть, подобно? То есть, как понять подобно? Да. Да, размен валюты. Они что делают обычно? Ты даешь им 100 рублей. $100, они дают тебя, смотрят, новый или старый. Потом говорят, он старый, я тебе 99 только дам. Ты мне такое никогда не говорили. Ну ты же не гуляешь по мерам. Так говорят. Я сам стыковался с такими людьми. Встречался с такими людьми, которые говорят, я 99 только дам, потому что это у тебя старый уже. Это нельзя. То есть 100 дал, и стой отдай. Просто мелочами. А? Может долларами 100 штук, то есть разменять? Да. Разменять должен быть 100. И должен быть из рук в руки. Допустим, он тебе отдал, допустим, рублями, допустим. У меня 1000 рублей есть, возьми, пожалуйста. Хорошо. Вытащил, у тебя 90... Не хватает. 90-79 рублей только не хватает, 21 рубль. Ты говоришь, давай, на завтра оставь, я приду, я отдам тебе. Можно или нельзя? Нет. Нельзя. Сколько отдал, подобен должен быть из рук в руки. А я могу сказать, ладно, с нуля тогда. Ты можешь сказать, это проблемы нет. Не хватает, ладно, все, оставь себе. Проблемы нету. Проблемы нету. А чтобы завтра отдал, нет уже. А в данном случае можно в долг дать? То есть ты мне в долг даешь 1000 рублей, допустим, я тебе в долг даю там 21 рубль. Ну и это некоторые ученые говорят, это как выход, говорят. Как выход. То есть хитрый выход, то, что ты не смог там полностью отдать, пусть у тебя это будет долг. Пусть это будет как долг. Поняли этот момент? Если обменяем доллары на рубли или евро на доллары, сколько там условий есть? Фанурал. А что сидишь-то? А? Айдар. Вова. Доллары меняешь на евро. Сколько условий есть? А? Один условие. Один условие только есть. Еще условие, чтобы они оба согласны были. Чтобы они оба мусульмане были, чтобы они оба разумны были, чтобы они там никто их не заставил, условия и так далее. Да, как золото и серебро становится. Доллар и евро, как золото и серебро. Сколько условий есть, чтобы обменять доллары на рубли, Рустам Абы? Сколько, какие они? Да. Да, маша Аллах. То есть одно условие, что это из рук в руки. То есть сразу отдал там доллары, и он сразу тебя возвращает там, сколько там стоит доллар, допустим, 33 рубля, или там 33 тысячи, или 32, сколько там, договорятся. Он может тебя продавать за больше, может продавать. Допустим, 100 долларов стоит, а по курсу стоит 33 тысячи. А он говорит, а? Да, он говорит, за 35 продам тебя. Может, имеет право или нет? Имеет право. А ты имеешь право отказаться или покупать. Допустим, иногда они продают новые доллары, продают за дороже. Где так продают? Я в Микке такие доллары покупал, дороже продают. А старые продают за реал. Подешевле продают за реал. Почему? А здесь проблема, потому что когда меняешь здесь доллары, если там штамп стоит, в Саудии неважно ему, штамп там 2-3, 10 штампов стоит, там зеленый, синий, там что-то нарисовали, там здесь нет. Нет, смотрит, каждый доллар он так смотрит. Там. Дырочка. Да. Некоторые не берет, некоторые 20% там отнимает, 10%, 2%, по-разному там отнимает. Я думал, лучше, чтобы этого не было, что надо делать? Просто новый купить, за все деньги, чтобы без никаких проблем. Зато реал платишь там, а здесь ничего не будешь, там никакие проценты и так далее. И проблемы с реба не будет, то есть их сэкономишь больше. Так продают они. Но они имеют право этого делать или нет? Могут. Нет, не получается. Они старые доллары дешевле, как-то. Нет. Доллар за доллар нельзя. А доллар за реал. За реал нормально. Если у тебя старый доллар, и он тебе меньше сумму дает, получается. Это нельзя. Потому что. А? Это является торговля. Это же и является торговля. За другие деньги может. Это же является обмен валюты. Вот они на этом и выгоды получают. Покупают за дешевле сумма, продают за дороже. А когда нельзя, когда доллар на доллар меняешь или рубль на рубль меняешь, там уже играть нельзя. То есть взял 1000 рублей, там отломал один рубль разменял, ты должен ему сколько? Столько же отдать. А когда доллар продаешь на рубль или за доллар продаешь на евро, ты уже здесь имеешь право там поднять цену, играть. Это же является их торговля. Это же является... Старый доллар, например, я продаю ему за 30 рублей, он мне будет покупать. А новый, второй 100 долларов, он мне купит за 35. Это нормально? Значит? Это нормально, да. Это просто нормально. Он уже играет в курсе, да? Иногда в банках бывает такая ситуация, когда сумму большую люди берут, просят, да, ищут, да, пожалуйста. Они говорят, ну, мы вам чуть меньше дадим. Это же эти же деньги, да? В основе либо, да? Да, если рубль на рубль. Да, рубль на рубль. Но ты можешь с этим согласиться? Это же не ты либо делаешь фактически. Как это ты можешь? Нет, я спрашиваю. А ты как думаешь? В основе как бы мы должны помогать в этом, да, в основе. Да. Опять в основе не должны помогать, но ситуация, если там есть необходимые вещи, которые, если умрешь от голода, допустим, или допустим, а? Очень много денег берешь, миллиард тащить тяжело. Да, ехать надо тебе завтра. Там тебя миллиард тащит. Ты если миллиард берешь, значит, Мерседес тысяча. Лучше отдалиться. Без никаких необходимых вещей надо отдалиться. Хорошо, это проходили. Денег на деньги, то есть валюта на валюту проходили. И как надо менять, узнали. Сейчас товар на товар, бартер. Братан, можно еще в конце говорить? Вот эта же ситуация, получается, кто репатрий сделает? Ты банк, а ты, вот если даже ты согласился, ты тоже репатрий. Да, если без никаких проблем согласился. У тебя необходимости нету и согласился. Конечно, ты помогаешь? Помогаешь ему? Помогаешь? А тот, кто помогает, он как делает? А если ты с банка деньги снимаешь, короче, в банке вообще деньги не держите. Нет, вот перевод пришел, например, да, они берут проценты. Если за услугу, вот там проблемы нету. Если за услугу они берут. А если проценты берет, это проблема. А комиссия, то есть у них еще пара комиссии. Не знаю, надо смотреть. Нет, это. Они же так как делают, если, допустим, твои деньги, ну тебе перечислили, допустим, деньги, и ты завтра же пришел там или сегодня же пришел получать, они говорят. Вот если ты сегодня пришел получать, то с тебя там 1%. А если там через месяц придешь, то либо вообще без процентов, либо там какой-нибудь мизер. Это же получается уже либо? Не знаю, надо смотреть. Я... Пока ты ждешь месяц, если не круто, твои деньги. Нет, а в данном случае это по-любому либо получается. Не знаю, я не могу сказать, надо это до конца проверить. Давайте, братья, подождите, будем проходить дальше. Бартер. Подожди. Бартер. Когда меняем товар на товар. Товар на товар. Там какие проблемы могут возникать? А? Количество. Клиники там, ну то, что портится или не портится товар. Нет. Риба может быть. Риба может быть. Так же или нет? Где риба у нас может быть? Клиники одного сорта. Одной массы. Одной массы. Финики за финики. Или финики на соль. Или финики на помидоры. Или картошка на огурцы. Можно обменять или нет? Можно. Продавать. То есть продавать, бартер. Это бартер же это продажа. Это же бартер это продажа. Обмен идет. Можно или нет? Можно. А сколько условий есть? Также, где у нас мы проходили золото с золотом, серебро с серебром. Финики на финики, сколько условий есть? Там сорт должен быть одинаковый. Чтоб одинаковый был у них. Сорт. А, этот. Подобен был друг на друга. Сорт значения не имеет. И должен быть как? Вес земля. Нет. Это подобен. Из рук в руки. Сорт не имеет значения? Сорт не имеет значения. Да, да, мекканский 1 килограмм на иранский 1 килограмм меняешь и не имеешь права 2 килограмма менять на одного. Не имеешь права. Цены могут быть разные. Они и разные. Разные. Все равно килограмм. Если не нравится, как пророк Саласем сказал, продай свой иранский и добавь на мекканский. Не мекканский он, касымский, конечно. Если доплатить, уже в риба попадешь. Продай и потом добавь свой. Сколько хочешь, столько и забери. А если финик на меняем на картошка, сколько условий там? Один. Из рук в руки. А какие вещи нельзя менять, а какие вещи можно менять? Допустим, железо на железо. Можно менять? Обмон. Металл на металл. Да. Металл на металл. У меня 200 килограмм там алюминия есть. И у кого-то есть там 100 килограмм железа. А? Да. Можно менять? Можно, даже нет. В хайдисе нет такого проекта. Да. Почему можно менять? Это как продажа. Нет. Смотрим на причину этого. Причина соль, финики, пшеница. Что является причиной этого? Они являются продукты питания и... Продукты питания, которые, второе условие, которые у него есть срок хранения. То есть продукты питания, у него есть срок хранения. И который не является продуктом питания, можно что делать? Менять друг на друга. У кого нету срок хранения, допустим, помидоры не соленые, срок хранения есть? Нету. Почти нету. Там несколько дней и все. Допустим, яйцо тоже нету. Несколько дней испортится. Допустим, а картошка? Есть срок хранения. Является ли продукты питания? Да. Да, является. Арабам я говорю, как это? Шипсы является, что ли? Лайс там. Является ли срок хранения? А, ты им говоришь? Да, им говорю, там не понимаю. Так у них, наверное, погреб нет таких? Да, у них погреб нет, у них каждый день там растет там. Да, ход когда и так далее. Он не является для них этот картошка, как у него срок хранения не может быть у них. А у нас это картошка, это вторая там хлеб, второй хлеб, который всегда должен быть этот его срок хранения. А? Помидор на картошку можно менять без никаких проблем. Помидор на помидор можно менять. В чем проблема? Помидор, картошка на финики можно поменять или нет? Можно. А как надо поменять? Из рук в руки сразу. А помидор на помидор? Нет, по весу не смотрится. А помидор на помидор? Можно. Без никаких условий. Как можно поменять? Из рук в руки нету там. Потому что это не продукт питания. И нет у него срок хранения. То есть не продукт, он продукт питания, но у него не продукт питания, то есть который у него есть срок хранения. Недолговечный продукт. То есть я картошка на картошка. Как должен поменять? Из рук в руки. Из рук в руки еще? Вес должен быть одинаковый. Там сорт, там зеленый, там картошка, там, не знаю, там фиолетовый, не знаю, там красный. Должен быть. Одинаковый. Хорошо. Картошка на огурцы, на финики. Как должен поменять? Из рук в руки. То есть я отдал, и он должен меня отдавать. А вес значения не имеет. Помидор на помидор я могу поменять. хоть как. То есть из руки в руки не обязательно. То есть я помидор, килограмм помидор отдал, или там ведро помидора отдал соседа и сказал, завтра ты мне отдашь. Из рук в руки не обязательно. И он может там два ведра помидора мне принести. Вес так, весь никакой не имеет значения, ничто. Риба получается, когда я меняю картошку, одна ведра картошка на две ведра картошка, это же риба получается. Или сегодня я отдал картошку, он завтра меня принесет второе ведро картошка. Здесь риба получается. Мед на мед, у него есть срок хранения, и он является тоже как продукт питания. Также. А? Здесь что, почему нельзя? Почему нельзя? Потому что это условие соблюдается. Почему этот условие шариат поставил? Чтоб через этого ты не проходил границу на большой риба. Это является как начало риба просто. Это не является риба, а начало риба. Поэтому шариат что сделал? Все пути к риба прикрыл. Это не является риба так-то, а просто это как начало для риба, поэтому... А какой может быть риба? То есть он завтра опаздывает, цена подорожала, поменял у него мнение, что-то там случилось, и он как будет тебя возвращать и так далее, проблема может возникать. Поэтому шариат чук сразу прикрыл эту дорогу. Помидор на финики. Помидор на финики нет. А, помидор на финики одна только условие. Да. Помидор нету. А здесь роль играет, которые ученые говорят, такое у них правило есть. Если, допустим, есть разрешенная вещь и на разрешенную вещь, куда смотрим больше? Нет, который не разрешенный. Его условия смотрим. То есть у него неразрушенная вещь. Запрет выше дозволенного. Запрет выше дозволенного. Поэтому смотрим, не смотрим сторона помидора, у него никакие условия нет. Смотрим сторона финики. Смотрим сторона финики. Значит, у финики есть условия. Ага. Смотрим то, что должен быть из рук в руки. Помидор на финики. Общее правило. Да, это общее правило. Общее правило. Аль-хавр. Как назвать его? Аль-хавр мукаддамун аля-либаха. То есть хавар запрещен, запрет прежде стоит, чем разрешенное или дозволенного. То есть условия запрещенного мы всегда соблюдаем. Значит, здесь запрещенный, а там разрешенный. Смотрим на это условие, потому что тут разрешенный без никаких проблем. Ты вообще полчаса тому назад устал, поэтому тебе надо еще этот... Просто лекции надо послушать. Давай дальше пойдем. Дальше вопрос? Нет, еще последний остался у нас. Этот, который немножко проходил, немножко не проходил. Ну, давай завтра это оставим. Это уже насчет торговли. Там у нас 7 условий для торговли есть. Потом вида этого есть. Выбора. Там хияр. Сколько видов у нас проходили? 7 или 8 или 6. 6 видов хияра, то есть выбора. Потом мы проходили этот... Акты. Акты проходили. Какие у нас акты являются? Является достоверный акт, недостоверный акт. И правильный и неправильный. И там, который между ними, фасит, который называется. Мы этого проходили. А? Не записали, не знаю. Рамадан начался. Потом на этом остановили. Мы, иншаллах, со следующего урока будем проходить рассрочка и деньги сейчас, товар потом. Это как называется? Салям на арабском называется. Предоплата, иншаллах, будем посмотреть, они оба одинаковые, то есть похожи на друг друга, иншаллах. О, салям, то то есть предоплаты есть у него 7 условий. Будем проходить это. После этого будем проходить, иншалла, истисна, или потом оставляем истисна. Будем проходить после этого, иншалла, аренда. Аренда, после этого. Нет, иншалла, завтра, если... Сейчас же у него у нас почти 2 часа, больше 2 часов есть. Будем проходить, иншалла, без никаких проблем. И послезавтра, иншалла, аренда будем проходить. Аренда, он не очень большой тема, но, то есть, у них юанс, просто надо проходить. Потом, иншалла, будем проходить истисна, называется, это который собирает между салям, то есть предоплата и аренда. Такую новую вещь ученые придумали. Будем проходить насчет этого, иншаллах. Сейчас, уважаемые братья, вопросы есть. То есть мы, альхамдулилля, повторили общую тему этого торговля. Это очень важная и очень сложная книга в этом фикхе, это торговля.